Сура 83. Обвешивающие. Во имя милосердного, милостивого Бога. О горе тем, кто рад обвесить, им, кто под сводами небес, себе отмерив полной мерой, другим сбывают недовес. Ужель не думают? Воскреснут они для дня, а он суров, когда покорно встанут люди перед владыкою миров. Да нет, письмо про нечестивцев хранит Сиджин, и только он. Откуда ведать о Сиджине тебе, кто им не умудрен? Написанная эта книга, то слово в памяти «держи». В день воздаяния грозный горе всем обвиняющим во лжи, кто праздным вымыслом считает неотвратимый день суда. В расчет не верит лишь преступник, лишенный веры и стыда. Как только знамения наши ему читают, молвит он: «Да это просто сказки древних, я ими вовсе не смущен». Но нет, богатство им покрыло глубокой ржавчиной сердца, но нет, их в судный день отделят от их создавшего Творца, и всяк из этих будет мраком и мукой огненной томим. Вот то, что вы считали ложью, про эту кару скажут им. Но свод письмен о справедливых, он в Иллионе только скрыт. А Иллион тебе о чем же такое слово говорит? Оно — написанная книга, и приближенные о ней чистосердечно повествуют из глубины блаженных дней. Они на ложах созерцают, в их лицах блеск и чист, и свят, их видишь ты. Из-под печати вином добытым их паят. На нем из мускуса печати, к сосуду нек недолог путь, и тот, кто жаждет, да желает к сосуду этому прильнуть. В раю та с ним, источник вечный, струит вина благую смесь. Живую влагу приближенным, кто не грешил, подносят здесь. Смеялись грешники над теми, кто принял в сердце Божий стих. Один подмигивал другому, когда ходили мимо них. Придя к родне, шутили дерзко они в свои земные дни, а тех, кто веровал, бросали, видать, заблудшие они. Но быть хранителями верных они не посланы Творцом. И в судный день восстанет правый и посмеется над лжецом на райском ложе, созерцая в деревья в благостной тени, награждены ли нечестивцы за то, что делали они?